Глава 15. Впереди от темной стены отделился весь в темных шелках фронтоватый господин. Шляпа с длинным пером, на поясе тонкий меч. Еще чуть и можно называть шпагой. Впечатление такое, что опередил это время на век-другой. Франт, который угадал направление моды. «Сэр Легольс!» — произнес он насмешливо. «Ах, сэр Легольс! И все-таки не понимаю, зачем взвалили на свои плечи совсем ненужное вам дело?» Я покосился по сторонам. Я тащусь в отведенное для нас крыло один, даже вечно бдящий за мной Эбергард, то ли остался пировать, то ли опередил, чтобы проверить спальню на предмет мин и растяжек. Так и думал, что создателю общечеловеков этого не понять. Он усмехнулся. «Правда? Конечно, многие подумают, что вы помогли королю Барбароссе вернуть престол из чисто благородных побуждений. Дескать, рыцарство — ничего больше. Но мы-то с вами знаем». «Что?» — спросил я настороженно. Он усмехнулся еще тоньше. В умных глазах плясали огоньки. «Знаем, что вы все умело рассчитали и провели блестящую операцию. А Барбаросса из тех, кто не любит оставаться должником и постарается отплатить. Вот сходу дал вам виконта и владение де Бражелена в самой плодородной области страны. А замок там, добавлю, едва ли не самый просторный и красивый в королевстве. А сейчас только за это путешествие, опасное, не спорю, вы уже авансом получили баронство. Надо ли упоминать, что другие баронства добиваются всю жизнь?» Я подумал, крыть нечем. Как-то наивно говорить о чести и благородстве тому, кто сам в это не очень-то верит. А честным и благородным рыцарям, хоть и горячо симпатизирую, а кто им не симпатизирует, но все-таки мое продвинутое поколение считает их дураками. Красивыми, благородными и очень симпатичными дураками. «Ладно», — сказал я, — «а почему не верите, если все как на ладони?» «Это было бы слишком просто», — объявил он. «Для вас просто. У вас сильный и очень изощренный ум. Почему и жажду заполучить вас на свою сторону? А насчет баронства мы с вами знаем. Барбаросса дал бы и так, стоило бы только сказать». «Понятно», — ответил я. «Экономика и спинной мозг правят миром». «А что, разве энтузиазм? На нем долго не уедешь». «Верно», — согласился я. «Так что же?» «Если массами, — сказал я осторожно, — то в самом деле ими правят простейшие чувства, которыми заведует спинной мозг, а головной так озвучивает только команды. Но есть единицы, у них спинной мозг в подчинении». Он фыркнул. «Святые? Сколько их?» «Мало», — признал я. «Но я сторонник школы, что историю делают не массы, а все-таки личности. И цивилизацию делают они. Вот пришел Мухаммад и одним рывком на века остановил цивилизацию на всем Ближнем Востоке. Пришел Конфуций и законсервировал всю Поднебесную на тысячи лет. Придумал волосатый питекантроп колесо, и цивилизация понеслась по рытвинам с ускорением». Он хмыкнул. «Не такой уж он был и волосатый. Вот кремниевый топор придумал в самом деле волосатый мужик, но головастый. Жаль, что рано погиб, он еще что-нибудь бы сумел. Не уберег я его. Не уберег». «Понимаю», — сказал я. «Мир юга намного практичнее. Но тогда почему весь мир, возможно, и на юге, воспевает благородство, честь, верность слову, вообще верность? Почему так упорно держимся за то, что в спину бить подло, хотя понимаем прекрасно, что это самый эффективный удар? Почему бить лежачего нехорошо? Ведь понимаем же умом, что хорошо, еще как хорошо». Он молчал, смотрел черными, как бездны космоса, глазами. Наконец, заметил суховато. Вы убедитесь, сэр Ричард, что хотя на юге по благородным хоть и не жизнеспособным рыцарским принципам не живут, однако процветают. Гораздо больше, чем на севере. Я сдвинул плечами. Разве спорю? Но даже там, на юге, признайтесь, у человеков есть тоска по верности и благородству. Есть жажда, чтобы верили их слову, а не застраховывались многочисленными договорами с заверенными опытными юристами. Он ответил с явным неудовольствием. «Ну и что? Мы смотрим, как и чем живут, а не то, о чем грезят. Пройдет время и грезить, перестанут о всякой там дурости». «Ах, сэр Ричард, я жду не дождусь, когда доберетесь до южных королевств». «А не королевство?» — он усмехнулся. «Некоторые по традиции сохранили такие названия, другие называются иначе. Но вы, признаться, меня снова удивили. Или по аналогии с вашим миром?» «Интуиция», — ответил я туманно, — «вложенная в нас вместе с душой». Он тонко улыбнулся. «Вы обратили внимание, что тот, кто вложил душу, всегда говорит «верьте в меня», хотя должен бы сказать «верьте мне»? Не обратили?» «Это понятно. Такие тонкости обычно ускользают, даже от внимательного человека. А вот я, заметьте, всегда говорю «верьте мне». Более того, проверяйте, что говорю. Так быстрее убедитесь, что только я говорю правду». «Хитрый ход», — обронил я. Он насторожился. «В чем же?» «Проверять», — объяснил я. «Уже не верить». Он покачал головой. «Одним и тем же мозгом мыслить и верить?» «Не знаю», — ответил я. «Иногда мне кажется, что вера в самом деле идет от сердца». Его глаза смеялись. «Сэр Ричард, вы не раз вскрывали человеку грудную клетку мечом и убедились, что сердце — это просто мышца, прокачивающая кровь по всему телу». «Мозг тоже какое-то серое месиво», — возразил я. «Но мысли иногда бывают то белые, то черные. Я вообще-то начинаю сомневаться, что душа — это только мозг, интеллектуальный слепок. В душе наверняка есть и отпечаток кишечника, и полная копия седалищного нерва, и спинной мозг, и вообще душа — это все». Он поморщился. «Вроде бы и отец лжи, однако до странности не любит углубляться в метафизику. Возможно, потому что ориентируется на массы, а им нужны простые слова и упрощенные понятия, которые легко понять и нетрудно пересказать собутыльнику в трактире». «Вам остался только перевал», — напомнил он, «а дальше уже природа ничем не отгородилась от юга». «Спасибо», — вежливо сказал я. «Спокойной ночи, сэр Ричард. Вы всегда насторожены, но поверьте, беседы с вами доставляют мне настоящее эстетическое наслаждение». «Идите к дьяволу», — ответил я. Он засмеялся и растаял в воздухе.